Глава 14. Свидетельские показания профессора Рэмпола и опровержение капитана Троппа. Последнее выступление свидетелей. Речь прокурора, речь защитника. Судья Дрейпер подводит итог судебному разбирательству. Присяжные растеряны. Прежде чем установить, люди ли Троппи, необходимо определить, что такое человек. В кодексе законов полностью отсутствует официальное определение человека. Присяжные отказываются вынести вердикт. На следующем заседании были выслушаны еще два антрополога, вызванные в суд обвинением. И хотя ученые считали, что парантропоса следует отнести к человеческому роду, обосновывая этот вывод, они так противоречили друг другу, что защита ограничилась лишь насмешливым молчанием, куда более красноречивым, чем самая страстная речь. В свою очередь защита вызвала двух ученых-психологов, профессора Рэмпола, крупнейшего специалиста по вопросам психологии отсталых племен, и знаменитого капитана Троппа, посвятившего себя изучению умственных способностей человекообразных обезьян. Череп профессора Рэмпола был так восхитительно лыс, что, казалось, он с умыслом лишился своей шевелюры, лишь бы предоставить к услугам френологов столь редкостный объект для исследования. В правом глазу, затянутым бельмом, он носил монокль, и это делало его похожим на офицера кайзеровской армии. Но мягкий, удивительно приятного тембра голос заставлял забыть о неприглядной внешности профессора. Первый же обращенный к нему вопрос, казалось, привел ученого в замешательство. «Существует ли, — спросили его, — признак, по которому можно безошибочно, исходя из данных науки, отличить разум примитивного человека от ума животного?» После минутного раздумья сэр Питер сказал, что несколько месяцев назад он бы ответил, что таким признаком является речь, артикулированная у человека, в отличие от речи животного, отмеченная у первого деятельностью воображения и памяти, она у животного застывшая и инстинктивная. Но появление Троппи вынуждает его признать, что он не сделал всех необходимых выводов. Речь Троппи, по-видимому, инстинктивна, но в то же время и членораздельна. Ее нельзя считать застывшей речью существа, лишенного воображения, поскольку запас слов у Троппи увеличился, хотя бы за счет подражания. Таким образом, ее нельзя считать ни человеческой речью, ни речью животных. Она содержит элементы той и другой. Теперь ему стало ясно, что специфичным надо считать не речь, которая является лишь средством общения, а самую потребность общения, равно как и цель его. Подумав, он добавил: некоторые ученые считают, что это специфическое различие лежит в способности человека создавать мифы. По мнению других, оно заключается в способности человека пользоваться символами и, прежде всего, простейшим из них — словом. Но в обоих этих случаях мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Какой специфической необходимостью обусловлено создание мифов и символов? Он провел большой узловатой рукой по своему блестящему черепу. Видите ли, рассуждая таким образом, мы вряд ли сумеем прийти к положительному выводу. Поэтому лучше остановимся на фактах, поддающихся контролю, то есть на тех, которые познаются путем анализа различных мозговых связей. Сравнительное изучение этих связей у человека и у животных, возможно, позволило бы установить точные и ясные различия. «Мы не совсем улавливаем ход ваших мыслей», — остановил его судья. «Мозг часто сравнивают, — продолжал сэр Питер, — с гигантской телефонной станцией, которая с неслыханной быстротой связывает тысячи различных центров. Одни из них ведают наблюдением или изучением, другие руководят или приказывают. В общем, все эти связи определены довольно точно. Я хочу сказать, их роль и количество достаточно хорошо изучены как у человека, так и у различных видов животных. Итак, человеком, по-моему, следует считать всякое существо, мозг которого объемлет всю сумму перечисленных выше связей, а животным – существо, мозг которого этими связями не обладает. Но, — попытался уточнить вопрос сэр Артур, — разве количество этих связей одинаково у всех людей, независимо от их классовой принадлежности, возраста, развития, расы? — Нет, — замялся сэр Питер, потирая переносицу. — Это было бы слишком просто. Различия существуют, и большие различия. И все-таки не в этом главное. Ведь сумма связей у самого отсталого из людей — несравненно больше, чем у самого развитого шимпанзе. Сэр Артур задумчиво покачал головой и не сразу задал вопрос. Не слишком ли произволен и даже искусствен принцип такой классификации? Профессор непринужденно рассмеялся и сказал, «Пожалуй, но, право, я и сам не знаю, как выбраться из этого заколдованного круга. Кроме того, не противоречите ли вы самому себе? Тот, у кого отсутствуют некоторые из этих связей, по вашим словам, уже не может называться человеком. Но разве их отсутствие нельзя объяснить специфическими умственными особенностями того или иного индивидуума? Совершенно справедливо. Следовательно, если у тебя нет тех или иных свойств, ты же перестаешь быть человеком. А ведь вы сами утверждали здесь, что если это и возможно, то во всяком случае очень рискованно. «Вы совершенно правы», — ответил профессор. «Итак, из всего сказанного, — продолжал сэр Артур, — нам, очевидно, придется сделать вывод, что антропология, равно как и зоология, не в состоянии установить точные границы, отделяющие человека от животного. Боюсь, что это так». Наступило довольно продолжительное молчание. Затем сэр Артур, чуть заметно улыбнувшись бледно-розовой тюлевой шляпки с зеленым бантом, видневшейся в глубине зала, спросил. «Если не ошибаюсь, профессор, на Земле не существует такого племени, независимо от того, живет ли оно на самом отдаленном острове или где-нибудь в неизведанной пустыне, чью психологию вы бы не изучили самым детальным образом. Так вот, видели ли вы хоть одно племя, которое бы не носило амулетов?» По залу пронесся легкий смех, несколько ослабивший напряжение. Но профессор даже не улыбнулся. «А ведь и в самом деле нет. Никогда не видел», — после некоторого колебания ответил он. «Чем же вы объясняете это явление? Что именно вас интересует? Не кажется ли вам, что вера в амулеты, которая существовала во все века и у всех народов, свойственна исключительно человеку? Да, равно как и способность создавать мифы. Но это еще ничего не доказывает. Как знать, — возразил сэр Артур, — разве способность задавать себе вопросы, даже самые примитивные, не свойственна только человеку, одному лишь человеку? Конечно. А нельзя ли, — продолжал судья, — объяснить эту способность некоторыми мозговыми связями, которых нет у животных? «Нельзя ли?» — задумчиво повторил профессор. «Ведь любопытство свойственно и животным. Многие животные страшно любопытны. Однако они не носят амулетов». «Да, не носят. Значит, если они и любопытны, то иначе, чем человек. Ведь они-то не задаются вопросами?» «Вполне с вами согласен», — ответил сэр Питер. Отвлеченное мышление свойственно только человеку. Животным оно недоступно. Вы в этом абсолютно уверены? Стало быть, у животных невозможно обнаружить признаков такого любопытства, пусть даже в самом зачаточном состоянии? «Не думаю», — ответил сэр Питер. «Такие вопросы выходят за пределы моей компетенции, но на первый взгляд животное смотрит, наблюдает, ждет, что станется с тем или иным предметом, какие произойдут с ними изменения, и только. Вещь исчезает, а вместе с ней проходит и любопытство. Ни этого протеста, ни этой борьбы против немоты окружающего их мира вещей. Дело в том, что любопытство животного всегда остается чисто потребительским. Ему нет никакого дела до вещей как таковых, они интересуют его лишь в той мере, в какой соотносятся с ним самим. Он неотделим от них, неотделим от природы, прикован к ней всеми фибрами, не абстрагируется от вещей с целью познать их извне. Одним словом, — закончил сэр Питер, — животные не способны мыслить отвлеченно. Не здесь ли в таком случае следует искать переплетение связей, специфическое переплетение, которое доступно человеку и только человеку? Вопросов к свидетелю не было. Судья поблагодарил профессора и не стал его больше задерживать. Его место занял капитан Троп, розовый дородный блондин с живыми смеющимися глазами. Сэр Артур напомнил присяжным, что капитан Троп является автором многочисленных докладов, сделанных им в Музее естественной истории и обобщающих его опыты с человекообразными обезьянами, и что его известность уже давно перешагнула границы Великобритании. Судья вкратце изложил ему сообщение сэра Питера Рэмпола и те споры, которые оно вызвало. Затем задал ему следующий вопрос. «Считаете ли вы, капитан Троп, что даже самые развитые обезьяны лишены малейшей способности абстрагировать?» «Ну, конечно, нет», — воскликнул толстяк. «Простите». Вовсе они не лишены этой способности, они могут абстрактно мыслить, точно так же, как и мы с вами. Сэр Артур растерянно заморгал глазами, в зале воцарилось молчание. «Профессор Рэмпл сказал нам», — начал он наконец. «Знаю, знаю», — прервал его капитан Троп, — «все эти люди считают животных просто дураками». Сэр Артур не смог сдержать улыбки, и весь зал, облегченно вздохнув, улыбнулся вслед за ним. «Вы не читали моего сообщения, — продолжал Троп, — об опытах Вольфа? Тогда послушайте. Он установил у своих шимпанзе автоматический раздатчик изюма, работающий при помощи жетонов. Обезьяны очень скоро научились им пользоваться. Затем он установил автомат, выдающий жетоны. Обезьяны включили его, и полученные жетоны сразу же опустили в первый. Но немного погодя, Вольф выключил раздатчик изюма. Тогда обезьяны набрали себе жетонов и спрятали их в ожидании того часа, когда первый автомат снова заработает. Словом, они как бы изобрели для себя деньги и даже узнали, что такое жадность. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? А Верлен? Нет, не французский поэт, а бельгийский профессор. Взять хотя бы его опыты с макакой. Обезьяна низшая, заметьте это. Ему удалось доказать, что его макака прекрасно отличает живое от мертвого, зверя от растения, минерал от металла, дерево от ткани. Она ни разу не ошиблась, разбирая гвозди и спички, а также пух и кусочки ваты. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? Или, например, их речь. Обычно считают, что обезьяны не умеют говорить. Но они говорят, и еще как говорят. 60 лет назад Гарнер установил, что между нашим языком и языком обезьян существует только количественная разница. Больше того, у нас с ними много общих звуков. Я знаю, Делаш и Бутан во Франции опровергают это мнение. Но сравнительное изучение гортани, проведенное Джакомини, позволило составить шкалу, показывающую, как постепенно совершенствуется гортань у гоминидов. От орангутана через гориллу, гиббона, шимпанзе до человека. Почему же развитию гортани не должно соответствовать развитию речи? Разве обезьяны виноваты в том, что мы не понимаем их языка? Кстати, милорд, они понимают нас гораздо лучше. У Гледдена была обезьяна-шимпанзе. Она, не задумываясь, выполняла 43 приказания, которые отдавались без сопровождения жестов. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? А Фернесу удалось научить молодого орангутана произносить слово «папа». Добиться этого было весьма затруднительно, ибо у животных имеется тенденция не выдыхать звуки, которым их стараются научить, а, так сказать, глотать. Но, научившись слову «папа», орангутан произносил его всякий раз, когда к нему подходил мужчина, и никогда не называл так женщин. Что же, по-вашему, и это не абстрактное мышление? Затем Фернес, придавливая язык орангутана лопаточкой, научил его произносить слово «кап» — «чашка». Возможно, такой метод покажется вам искусственным, но с тех пор орангутан всегда говорил слово «кап», когда ему хотелось пить. Что же это, как не абстрактное мышление? Затем Фернес попытался научить его произносить артикль «the». Это ведь уж абстракция чистой воды. К несчастью, молодой орангутан умер, так и не усвоив этого звука. «Охотно верю», — сказал сэр Артур. «У меня есть немало друзей-французов, право же, людей достаточно смышленых, которые так и не смогли научиться произносить это слово. Бедные обезьяны. Но мы, кажется, не совсем правильно поставили наш вопрос. Суду хотелось бы знать, не приходилось ли вам самому наблюдать, или, может быть, вам известны факты, что кто-то другой заметил у обезьян хотя бы зачатки метафизического мышления?» «Метафизического мышления», — задумчиво повторил капитан Троп и опустил голову, отчего у него сразу же появилось три подбородка. «Что вы понимаете под этим термином?» — наконец спросил он. «Мы понимаем под этим чувство беспокойства», — ответил сэр Артур. «Чувство страха перед неизвестным, желание объяснить необъяснимое, способность верить во что-то. Словом, не приходилось ли вам встречать обезьян, у которых были бы свои амулеты?» «Да, я видел обезьян, которые привязывались к какой-нибудь вещи так же, как ребенок привязывается к своему плюшевому медвежонку. Они играли с полюбившимися им предметами и не расставались с ними даже ночью. Но это вовсе не амулеты. Явление несколько другого порядка. Я наблюдал в Калькутте у молодой мартышки, отличавшейся чрезмерной стыдливостью. Она никогда не засыпала, предварительно не прикрыв все, что полагается, зеленой сандалией, с которой никогда не расставалась. А вот амулеты... Нет. Но черт возьми!» — вдруг воскликнул он. «Почему вы хотите, чтобы у них были амулеты? Они живут в природе, в непрерывном общении с ней и не боятся природы. Ее боятся только дикари. Только дикари задают себе все эти дурацкие вопросы. Но какая им от этого польза? Если они не в пример обезьянам, недовольны своим существованием и не желают быть такими, какими их создал Бог, то гордиться здесь еще нечем. Они просто анархисты, бунтари, которым ничем не угодишь. Почему вы хотите, чтобы мои славные шимпанзе начали задавать себе всякие дурацкие вопросы? Амулеты? Покорно благодарю. Уверяю вас, мы вовсе этого не хотим», — с добродушной улыбкой успокоил его сэр Артур. «Нам просто необходимо было получить от вас точный ответ. Действительно ли у обезьян полностью отсутствует метафизическое мышление? Нет хотя бы его следов?» «Никаких следов! Даже намека на них нет! Даже намека!» — ответил капитан, торжествующе щелкнув ногтем по зубам. «И вы тоже, капитан Троп?» — спросил его вкрадчивым голосом адвокат. «Не задаете с подобными вопросами?» «Какими вопросами?» — насторожился капитан Троп. «Я добрый христианин. Я верю в Бога, и этим все сказано. Почему же вы... Вы что, за дикаря меня принимаете, что ли?» Сэр Артур любезно уверил капитана Троппа, что за дикаря его никто не принимает, поблагодарил за выступление, и тот удалился. Затем один за другим выступили Гримм, Вильямс, Крэпс и отец Диллиген. Они подробно рассказали о своих наблюдениях над Троппе и о тех опытах, которые они с ним проделали. Им задали всего несколько вопросов. Было очевидно, что защита не пытается даже добиться каких-либо преимуществ и выиграть лишнее очко. Она лишь постоянно уравновешивала силы, то есть делала все возможное, чтобы вопрос остался нерешенным. Всякий раз, когда обвинение заостряло внимание на какой-либо детали, свидетельствующей о том, что тропи — люди, защита со своей стороны тотчас же обращала внимание на какой-либо факт или наблюдение, которые бы доказывали обратное. Но если, напротив, один из свидетелей приводил слишком веские доводы в пользу того, что тропи — животные, защита незамедлительно выдвигала новые доказательства, подтверждающие их человеческую природу. При этом прокурор торжествующе потрясал своими широкими рукавами, а окончательно сбитые с толку присяжные только дивились такой странной системе защиты.